Валерий Горбунов. Не пора ли мужчиною стать? Радиопостановка. Слышите? Это домашний оркестр Матвея Рогова. Я в жизни ничего более смешного не видел. Сам Матвей играет на баяне, его жена на мандолине, старшая дочь Нина на гитаре, а младшая Вера на балалайке. Как грянут на своем шестом этаже, хоть святых выноси. Даже здесь, во дворе, слышно. И вообще, Матвей чудной старик. Мало ему работы на заводе, так нет, он обязательно чего-нибудь еще придумает. Вот, например, взял и посадил у дома яблоньку. Ему все твердили, что у нас ничего вырасти не может. Не земля, а сплошной битый кирпич. А он все копал и копал. И вот, глядите, растет яблонька. Чахлая, но растет. И вообще, я люблю наш двор. Хотя красивым и просторным его не назовешь, но здесь все мое. И голубятня, и пожарная лестница, на которую я когда-то взобрался до самого верха. Ух, и попало мне тогда от матери. Она лупила меня и плакала, плакала и лупила. Да, тогда мне было лет 5. Ну, а сейчас я уже взрослый. Учусь в 10 классе. Привет, Ген. Здорово, Толяш. А ты что долго не выходил? Да мать не пускала. А чего она? Все из-за двойки по литературе. Все пилит и пилит. Грозится, если не исправлю, отправлюсь на завод. Ну вот еще, дураков нет на заводе шачить. Да ты знаешь, мне самому надоело учиться в школе. Хочется уже самостоятельным быть. Да ладно, обойдемся без завода. Я на днях такую контору отыскал, блеск. Ну да. Работа не бей лежачую. А что за контора? Потом узнаешь. Слушай, а что это у Матвея? Гуляют? Да не знаю, наверное. У них гости. И Нинка там? Наверное. А ты ее не видел? Как она? Нормально. Слез не заметил. Да. У нее слез не дождешься. Бросила родного мужа, убежала к отцу с матерью, хоть бы хны. Ну, а ты бы не пил, не скандалил. Да ладно, ты еще. Не пил, важность. Слушай, Ген, слетай на 6-й этаж, передай ей записку. Только чтобы никто не видел. Да мне обожди, если откроют родители, скажешь, что ты к Нинкиной сестре. Сделаешь? Ну, хорошо, давай. И ответ принеси. Ну, ладно. Обязательно, чтобы был ответ. Понял? Да понял, понял. Пока я поднимался на лифте, я думал о том, что вот как раз из-за Нининой сестры Веры мне не хотелось идти к Роговым. Понимаете... Вера очень странная девчонка. Во дворе ее зовут Воображалой, потому что она всегда ходит гордо, подняв голову и сверкая своими голубыми глазищами. Однажды она вот так засмотрелась и чуть не попала под трамвай. Хорошо, я был рядом, схватил ее за руку и дернул на себя. Трамвай остановился, но меня все-таки протащило 5 метров, и я сломал себе руку. Вот здесь, у запястья. Рука-то, конечно, потом срослась, но не совсем удачно. Врачи говорят, что нужно опять ломать и начинать с изного, но мне что-то не хочется. Так вот, пока я болел, Воображала часто навещала меня в больнице. И когда хотела показать мне свое расположение, то начинала спрашивать о руке, не болит ли. А потом на стене в подъезде кто-то нацарапал. Гена плюс Вера – любовь. Вот с тех пор мне как-то неловко стало с ней встречаться. Только бы она не вышла на звонок. Но слава богу, это Нина. Гена? Тебе чего? Верочки нет дома. Она пошла с одним мальчиком в консерваторию. Куда? Да нет, в общем-то, я не к Верочке. Толяша прислал тебе записку. Надоел этот Толяша. Пристал как банный лист. Ну, давай записку. На. А куда же пропала наша Ниночка? Я здесь, Алеша. Тут один мальчик пришел, ему нужно отдать книгу. Возвращайтесь поскорее, нам вас очень не хватает. Идите, Алеша, идите, я сейчас. Нина, не задерживайтесь, мы вас ждем. Нин, Толяша просил принести ответ. Ну, тогда подожди. Посиди пока в комнате у Верочки. Только иди тише. В соседней комнате все слышно. Нина, а кто это выходил в переднюю? Не узнал? Так это Алеша Тукмаков. Из 32-й квартиры. Ну да. Смотри-ка, какой здоровый вымахал. Представляешь, он теперь инженер, начальник участка. Сам Севрюков, начальник цеха, его дружбой добивается. Он и попросил отца, позови к себе Тукмакова, хочу с ним поближе сойтись. Ну ладно, мне что до этого. Ты ответ пиши. Напишу, напишу. Подожди здесь. Успеваемость студентов университета учитывается и обрабатывается на электронно-вычислительной машине. Да. Откуда что взялось у этого Тукмакова? Рослый, плечи широченные, на лацкане значок МВТУ. А был-то какой никудышный, хилый. Стоп. Стоп, так ведь этот Алешка Тукмаков когда-то в ней ни души не чаял. А она выскочила за Толяшу. Ха. А чего же она теперь вокруг него вьется, когда законный муж под окнами ходит? А действительно, из соседней комнаты все слышно. Нет, научно-техническую революцию Матвей Дмитриевич без творчества не проведешь. Нет, тут многое, тут почти все заново создавать надо. Ишь, как разговорился этот Тукмаков. Ну, так уж и все. Может, из старого кое-что пригодится. Да. А это чей голос? Наверное, это и есть Севрюков? Вот, вы обратите внимание, зарплату нам теперь рассчитывает ЭВМ, так? Ну, вот, видишь, на месте не стоим. О, сам Матвей в разговор вступил. Подождите, я еще не кончил. Радоваться пока нечему. Этот вычислительный центр должен всем заводом управлять, а он только зарплату подсчитывает. Раньше это делала Эллочка из бухгалтерии, а теперь ЭВМочка из вычислительного центра. Вот и вся разница. Ха, смелый этот Тукмаков. Смотри, как он возражает начальству. Не додумали чего-то. Экая вы молодежь быстрая. Если не пустили ЭВМ на полную мощность, значит, время не пришло. Да время не только не пришло, уж скоро все выйдет. Да и вообще, какой автоматизации можно говорить, если в цехах ни порядка, ни учета? Вот это верно. Да. Верно, Леша. Насчет порядка и учета это ты справедливо говоришь. Да что вы все спорите? Вы огурчиков попробуйте. Замечательные огурчики. А, вот и Нинка в разговор ввязалась. Опасается, как бы ее Алешка с начальством не поссорился. Обо мне, наверное, забыла. Ну и я не буду больше ждать. Пойду. Да. Разговор-то у них интересный. Я помню, мы как-то всем классом ходили на экскурсию, и нам рассказывали, что когда-то на этом заводе работало всего 50 человек, а теперь в 100 раз больше. Хм, конечно, управлять такой махиной трудно. А когда это будет делать ЭВМ? Вот интересно, что получится? Нет, этот Тукмаков соображает. Даже завидно как-то. Ну, передал записку? Передал. А где ответ? Ну, я ждал ответа, да не дождался. Почему? Ну вот. Ну чего вот-то? Ну ты будешь говорить или нет? Да ей некогда. Понимаешь, там у них начальник цеха и этот, Токмаков. Что? Алешка Токмаков? Ну да. Он там зачем? Да не там с начальником цеха о производственных отношениях разговаривает. Да знаем, знаем, какие отношения его интересуют. Да что ты, Толяш? Ничего. Ну, берегись, Токмаков, я тебя так отутюжу. Ну да, отутюжишь ты его. Он здоровый стал, как каланча. Да ладно, ты-то молча, как врежу сейчас. Чего? А вот того...